Обратим внимание на фразу Пушкина «Верно, я этого доверия не стою, по многим моим глупостям». Очень знаменитая фраза. По Якушкину поэт еще раз произнесет нечто сходное. В 27-м году, когда он пришел проститься с Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему мужу Никите, он сказал ей: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество. Я не стоил этой чести». Якушкин. Записки, статьи, письма. Издательство Академии наук СССР, 1951 год, страница 43. Примечание редакции. В главе, посвященной записи Горбачевского о Пушкине, уже отмечено, что подобный мотив у Пушкина был. Такого рода фразы произносились. Из этого порой делался скороспелый вывод о чувстве вины, неполноценности, которые испытывал поэт перед деятелями Тайного Союза. Как легко тут ошибиться? Во фразе, что цитирует Пушкин, мы замечаем издержанную обиду и очень характерное для Пушкина критическое самоуничижение, которое выказывалось лишь перед самыми близкими людьми и наедине с собою. Недоверие друзей было бы оскорбительно, если б великий поэт не поворачивал проблему внутрь, в сторону самоанализа, разбора своих слабостей и тому подобное. По многим моим глупостям, эта формула к 1825-му, как мы знаем, связана с большими сомнениями, колебаниями в его душе, в частности, насчет средств к достижению благородной цели. Его позиции в отношении тайных обществ значительно богаче того образа виноватого мальчика, который отчасти присутствует в этом месте пушкинских записок. С другой стороны, в позиции Пушкина и Якушкина, как в 1825-м, так и, пусть во многом иначе, 30 лет спустя, выявляется та отличающаяся от пушкинской морально-идеологическая установка, которая была представлена в предшествующих главах. Мемуарист и в 1850-х годах, верящий в святость и справедливость своей идеи, конечно, рассматривает сцену с позиции собственной причастности к заговору, восстанию, каторге, ссылке. Впрочем, кое-какой спор, относящийся к теме тайных обществ, возможно, был и тогда. Однако Пушкин о том либо не помнит в 1858-м, либо не хочет писать. Ведь по его понятиям, там, где Пушкин оппонирует декабристу-заговорщику, он не прав и удаляется от друзей. Отметим только один штрих. Через 9 месяцев после этой встречи, в 19 октября, Пушкин говорит о своем недруге Александре I. «Простим ему неправые гонения. Он взял Париж, он основал лицей». Разумеется, эта формула тоже крамольная, царя прощают, все же резко отличается от декабристской. «Неправого гонения не прощать». В начале записок мы видим, как на каждом шагу косвенную полемику, тему тайного общества и поэта, Пушкин, на взгляд Пушкина, поступает в одних случаях чересчур легкомысленно, в других чрезмерно унижается перед светскими львами. Эта скрытая полемика в рассказе о Михайловской встрече возникает не далее, как через 2 абзаца. Но пока что острый пик снова миновал. Разрядка. Герои обнялись и пошли ходить. Обоим нужно было вздохнуть. Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным положением. Оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было, я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понятно без всяких слов. Среди молодой своей команды няня приважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились во свояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей и за нее. Незаметно полетела в потолок и другая пробка, по попотчевали искрометным няню, а всех других — хозяйской наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось, кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание. Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума». Он был очень доволен этой тогда рукописной комедией, до того ему вовсе почти незнакомой. После обеда за чашкой кофе он начал читать ее вслух. Но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частью явились в печати. Пушкин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 82. С политических высот воспоминания уходят к минутам веселости, дружбы, озорства, радости и тостов. Деликатный Пушкин опять сумел объясниться с Пушкиным о самых щекотливых вещах. Здесь о крепостной возлюбленной поэта Ольги Калашниковой, вскоре родившей сына от Пушкина. Вероятно, личные обстоятельства Пушкина, его внимание и забота о родившихся в Сибири незаконных детях, все это незримо присутствует возле только что цитированных строк. Впрочем, 11 января 1825 года двое молодых веселых людей балагурятся швеями, а потом пьют. И неизменный Алексей рядом. А за нее, конечно, не за женщину, как думали некоторые исследователи, а за свободу. И к прежним доводам прибавим еще один, видимо, решающий. Подчеркнутые Пушкиным слова обращены к определенным понятиям, близким адресату воспоминаний Якушкину. Евгений Иванович, как и Пушкин, хорошо помнил обычай ближайшего к ним человека Ивана Дмитриевича Якушкина. Она за нее были важными в его речах словами. Афанасьев записал в своем дневнике август 1857 года. Следующие строки об умершем декабристе. Жаль его. В этом старике так много было юношеского, честного, благородного и прекрасного. Еще помню, с каким одушевлением предлагал он тост за свою красавицу, то есть за русскую свободу, с какой верою повторял стихи Пушкина «Товарищи, верь, взойдет она, заря пленительного счастья». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279, номер 1060, лист 177. Примечание редакции. За нее это якушкинское, происходящее от пушкинской, она красавица свобода. Здесь описано естественное продолжение Михайловского разговора о тайном обществе. За нее, значит, оба собеседника сошлись в общности идеалов, целей. Свобода. О средствах и других подробностях речь не идет. Тост за свободу, чтение запрещенного «Горя от ума» — нормальная преддекабрьская ситуация. Та широкая общественная волна, много шире формальных рамок тайного общества, которую составляло все мыслящее, передовое, яркое тогдашней России. Снова задумаемся над обстоятельством, стимулирующим память старого Пушкина, опубликование пушкинских замечаний насчет «Горя от ума». Речь идет о письме Пушкина к Александру Бестужеву, процитированном осторожно зашифрованной фамилией адресата в ряде работ 1853-1855 годов, в частности, Анненковым. Анненков. Материалы для биографии Пушкина. Страница 128-129. Примечание редакции. Для декабриста же здесь очередной опорный пункт, мобилизующий соответствующие воспоминания 1825 года. Отметим еще раз и естественную впечатляющую драматургию эпизода. Только что было напряжение, противоборство, и снова сцена идиллическая. Лицей, фактически второй лицейский день, пушкинское «ты в день его лицея превратил» в ситуации доброжелательства, свободы и раскованности. Беседа идет на высоком накале свободомыслия. Внезапно, однако, вторгается грубая действительность, и возникают не самые лестные для поэта пушкинские наблюдения. Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе четью минею. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его, что это значит. Не успел он ответить, как вошел в комнату низенький, рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря. Я подошел под благословение, Пушкин тоже прося его сесть. Монах начал извинения в том, что, может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал найти знакомого ему Пущина, уроженца Великолуцкого, которого очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит. Хотя посещение его было вовсе не кстати, но я все-таки хотел «форбон мина мве же» сделать веселую мину при плохой игре с французского, и старался уверить его в противном, объяснил ему, что я Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует бригадой в Кишиневе, где я в 1820 году с ним встречался. Разговор завязался о том о сём, между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил 2 стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу. Я рад был, что мы избавились этого гостя, но мне неловко было за Пушкина. Он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение. «Перестань, любезный друг, ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре?» Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию, и я с необыкновенным удовольствием слушал его выразительное и исполненное жизни чтение, довольный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение. Пушкин. Записки о Пушкине. Москва. Гослитиздат. 1956 год, страницы 82-83. Сцена начата и замкнута чтением Грибоедова, радостями Пушкина читателя. Настоятель Святогорского монастыря в этот момент личность, скорее способная повредить Пущину. Вопрос о Павле Сергеевиче Пущине тоже не праздный. Опальный генерал, подозреваемый в связи с тайными обществами, бросает тень и на проезжего однофамильца. Сбывается, как видим, предостережение Александра Тургенева, Василия Львовича, однако Пущина много лет спустя считает их опасения совершенно напрасными. Впрочем, декабрист — человек скромный, не в его натуре подчеркивать свою смелость, да и рассказ совсем не о том, о Пушкине. Только что свободный взлет духа, и вдруг, на взгляд декабриста, пожалуй, несколько односторонний, поэт, как школьник, присмирел. Пущину неловко быть свидетелем этой сцены, и берет вину на себя. Он накликал, а Пушкин с его тончайшим чутким восприятием человеческой натуры, конечно, не мог не понять всего, но преодолевает неловкость, поддержав предложенный другом выход. «Он и без того бывает у меня, что говорить об этом вздоре?» Инцидент внешне исчерпывается. Декабрист смотрит на происходящее пристрастно-придирчиво. После зафиксированных Пущиным состояний смутился, торопливо рассказал, присмирел. Следует, как ни в чем не бывало, и мы, конечно, сгустили бы краски, утверждая, будто Пущин подразумевает здесь нечто вроде «не такого типа люди должны быть заговорщиками, членами тайных союзов». Но было бы неосмотрительно совершенно отрицать раздумья в этом направлении, посещавшие мемуариста в те минуты и после. И частенько бывает, в доносе агента Башняка игумен Эона фигурирует как постоянный потребитель пушкинской наливки. Присказка же монаха «А то будет, что нас не будет» первоначально намечалась эпиграфом к повестям Белкина. Примечание редакции. Потом он не прочел кое-что свое, большей частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пьес, продиктовал начало из поэмы «Цыганы» для «Полярной звезды» и просил обнявший крепко Рылеева благодарить за его патриотические думы. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 83. Пущин вкушает разнообразные плоды первой Михайловской осени, и мы можем только угадывать, чем подчивал его Александр Сергеевич. Цивловская полагает, что Пущину были прочтены разнообразные, еще не опубликованные или не предназначенные для печати стихи, эпиграммы, сатиры, прозы, записки. Не отрицая того, что Пушкин познакомил друга с потаенной частью своего творчества, заметим все же, что у них оставалось немного времени, ведь нужно было прочесть и разобрать «Горе от ума», переписать «Цыган» и прочее. Кроме того, Цивловская, составляя примерный перечень прочитанного, исходит из того, что не мог не читать Пушкин другу, признавшемуся ему в этот памятный день о существовании тайного общества. Цивловская, «Муза пламенной сатиры», сборник «Пушкин на юге», том 2, Кишинев, издательство «Штинца», 1961 год, страница 172. Примечание редакции. Мы же сохраняем впечатление, что полупризнание Пущина еще не означало установление полного единства взглядов двух собеседников, что огромное доверие к лицейскому другу не отменяло присущей Пушкину осторожности и опасения попасть в крепость за песенки. Фраза из письма Льву Пушкину за 3 недели до приезда Пущина. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 130. Примечание редакции. Все это заставляет сомневаться в тезисе Цивловской о вручении Пущину некоторых запретных текстов для передачи товарищам-единомышленникам. Цивловская, «Муза пламенной сатиры», страница 173. Примечание редакции.